Глава 41. Когда генерал Буров вернулся в Дорос, на контрольно-пропускном пункте и в оцеплении уже стояли бойцы майора Курбанова. Они же заняли снайперские позиции внутри резиденции. Что же касается групп былой охраны резиденции и все еще подчиненных путчистам агентов КГБ, то они томились бездельем в микроавтобусах или на секретных точках, но тоже располагавшихся на дальних подступах к объекту. Русаков только что вышел из августовской теплыни небольшого залива, эдакого крымского фьорда, и теперь, набросив шелковый халат, неспешно направлялся к вилле. От президентского пляжика, на котором продолжали нежиться под солнцем его дочь Эльвира и зять, он, опустив голову, брел по кипарисовой аллее, время от времени из-под лобья бросая взгляды по сторонам. То тут, то там ему открывались не очень-то пытавшиеся маскироваться на местности охранники из подразделения, которое только недавно появилось на территории резиденции. Причем среди них генсек-президент успел обнаружить нескольких симпатичных женщин, явно бравировавших небольшими, почти игрушечными снайперскими карабинами. Их командир, майор Курбанов, сразу же представился президенту, однако на его встревоженный вопрос, что это за подразделение и каковы его намерения, сдержанно ответил: «Все объяснения вы получите от генерала, да-да, теперь уже генерала Бурова, который недавно вылетел из Москвы. Одно могу сказать, с этой минуты вы, как никогда раньше, находитесь в полной безопасности». «Так его все-таки вызвали в Москву?» – насторожился Русаков. Он знал о повышении Бурова в чине и не понимал, почему затягивали с объявлением этого полковнику. «Что-то серьезное?» Президент помнил, что во время прошлого визита группы товарищей из Москвы генералы от КГБ и прочие ГК-чеписты остались недовольными поведением полковника, который очень мешал им вести переговоры. А посему подумал, кто знает, чем завершится для него этот вызов. Время как-никак смутное. Разведуправление генштаба своих на поле боя не бросает. Все так же уверенно и спокойно ответил майор. Эта контора серьезная. Едва гарант Конституции вспомнил об этом разговоре, как в конце аллеи у фонтанчика возникла фигура самого генерала. В отличие от всех офицеров, которые в эти дни служили Отечеству на объекте «Заря», Буров пренебрег камуфляжем и, невзирая на жару, представал перед главой государства и главнокомандующим в верховном мундире. Сразу видно, что генерал одобрительно отнесся к его форме одежды Русаков, а не что-то там в камуфляжке. Причем начальник охраны личной резиденции президента. Отдав честь и удостоившись ответ едва заметного кивка головы, генерал тут же ошарашил хозяина виллы. «Товарищ президент, по имеющимся сведениям, около 17 часов вас опять посетит группа товарищей из Москвы. Полный состав мне неизвестен, однако твердо знаю, что во главе ее будут председатель комитета госбезопасности Корягин и министр обороны Карелин. Предполагаю, что вместе с ними прибудут и некоторые другие ГК-чеписты. Даже так, наконец-то и первые лица новой власти решили пожаловать». Розовым полотенечком промокнул президент смешанную с потом струйку морской воды, сползавшую с его мокрой лысины. «Любопытно, любопытно. Но если речь идет о костяке путчистов, тогда в нем должны присутствовать спикер парламента Лукашов и мой дрожайший преемник Нинашев. А Нинашеве сведений не имею». Пошел генерал рядом, но чуть-чуть позади гаранта. Что же касается Лукашова, то следует полагать, он вылетает отдельно от группы Корягина и, как мне представляется, втайне от него. Вместе с ним в самолете будет ваш заместитель по партии Иващенко. Они намерены дистанцироваться от ГК-чепистов и переговоры с вами вести отдельно. Президент оглянулся и замер с поднесенным к виску полотенечком. Взгляд, которым он одарил своего телохранителя, на сей раз казался преисполненным уважения. Генерал должен был понимать, Для него, затворника, такая информация дорогого стоит. Однако тут же спросил. Переговоры о чем? Какие сведения на этот счет? Путч, насколько я понимаю, провалился. Хоть это-то они понимают. Они, товарищ президент, так не считают. Точнее, так считают не все. Корягин прибудет вашим президентским, то есть самолетом, и, очевидно, попытается увезти вас в Москву. «Считаете, что они попытаются увести меня силой?» – встревожился Русаков. «Следует полагать, не решаться. Да мои бойцы и не позволят им этого. Если только...» «Что если только?» – мгновенно отреагировал Русаков. «Допускаете, что кто-то из генералов КГБ, который прибудет с Корягиным и в сопровождении спецназовцев, попытается вытеснить отсюда вашу группу?» «Во-первых, нас не так-то просто вытеснить. Но дело даже не в этом. На самом деле я имел в виду, если только шефу КГБ и министру обороны не удастся психологически сломить вас». «Психологически? Меня?» Тут же вскинул голову благородной гордыни генсек-президент. «Если путчистам не удалось это в самом начале, когда я действительно пребывал в состоянии полушока?» «Мне тоже кажется, что время, когда они могли по-настоящему изолировать и нейтрализовать вас, ГКЧПисты явно упустили», – невозмутимо признал Буров. «Теперь же обе группы прибывают сюда в поисках взаимопонимания, а значит и в поисках собственного спасения. Как побитые псы, вот в каком качестве они прибывают сюда. Только не главный чекист. Тот все еще уверен, что путч можно довести до логического конца, если только вы согласитесь возглавить его». Русаков коротко нервно рассмеялся. «Ха-ха, глава государства, возглавляющий путч против самого себя. Вы же отдаете себе отчет, что это ни в какие рамки не укладывается. Они преступно встали на путь государственного переворота, и вы понимаете, что процесс пошел. Это же невозможно скрыть. Все мировое сообщество следит за тем, как эти путчисты ведут к самоубийству не только себя, но и всю страну. Услышав от вас нечто подобное, ГКЧПисты тут попытаются преподнести все события так, будто ни о каком путче и речи быть не может. На самом деле происходила вами же благословленная попытка навести в стране порядок, причем осуществляли ее официальные должностные лица с помощью государственных структур исключительно в рамках Конституции и под присмотром ее гаранта. «Конечно же, они попытаются все свалить на меня», – проворчал президент и с заискивающим каким-то любопытством посмотрел на генерала. «Только ничего у них теперь не выйдет. Следует полагать», – прибег Буров к своей излюбленной фразе, – Русаков понимал, что сведения, которыми сейчас поделился начальник охраны резиденции, исходят не от него, что за новоиспеченным генералом явно стоит кто-то очень влиятельный, но кто именно, какой такой силой поддерживаемый? Только этими терзаниями и был продиктован вопрос, который он хотел задать с самого начала. А что происходит в ближайшем окружении Елагина? Если, конечно, по этому поводу вам известно что-либо конкретное. По событиям в окружении президента России сведений не имею. По-армейски четко отрубил генерал. Однако предполагаю, что около 17:00 из Внуково-2 должен вылететь самолет с большой группой представителей этого самого ближайшего окружения российского президента. Одним из таких представителей будет генерал Ранской с группой спецназовцев. Следует полагать, что с ним прибудет несколько известных деятелей, в частности депутатов. У входа в резиденцию появилась Лариса Акимовна, однако в течение какого-то времени президент предпочитал не замечать супругу. Услышав сообщение о прилете группы Елагина с известным генералом Ранским во главе, он удивленно уставился на начальника охраны, и лицо его явно побледнело. «Эти еще зачем?» Буров не сомневался, что больше всего Русакову нужно опасаться действий именно этого лагеря. Президент наверняка доверится россиянам, предпочтя вернуться вместе с семейством в Москву, в политическую жизнь страны на их самолете. Но точно так же генерал главного разведуправления не сомневался, что именно спаситель Елагин со своим ближайшим окружением сделают все возможное, чтобы, лишив генсек президента всех постов, похоронить его как политика вместе с коммунистической идеологией и самим Советским Союзом. Однако сказать об этом Русакову он не мог. Причем не потому, что опасался его, как все еще властного главы государства, а по совершенно иным, куда более важным соображениям.